замыкал нашу группу взволнованный Мифлин. Брэндон сидел за своим столом и свирепо смотрел на нас. Он потерял часть своей самоуверенности. Мифлин вытащил его из постели, чтобы он смог послушать мои рассказы. «Итак, садитесь». Он обвел рукой полукруг стульев, стоящих перед его столом, и потом повернулся к Мифлину. «Так что у вас имеется?» «Два грузовика наркотиков и 16 трупов», — ответил тот. «Барретт мертв. Когда мы приехали туда, один человек из его банды был еще жив. Но это история Меллоя. Хотите, чтобы он вам рассказал ее?» Брэндон одарил меня хмурой улыбкой и открыл коробку с сигарами. Он взял себе сигару, не угощая никого. «Конечно, пусть расскажет», — ответил он. «Ведь он для того и пришел сюда». «А это кто?» — спросил он, указывая толстым пальцем на Мэри Джером. «Жена Ли Дедрика», — сказал я. Он уставился на меня. «Кто-кто?» «Жена Ли Дедрика», — повторил я. Он повернулся к Мэри. «Это правда?» «Да», — спокойно ответила она. «Когда вы вышли за него замуж?» 4 года назад. Он положил сигару и пригладил седые волосы рукой. «Значит, его брак с Сиреной Маршленд недействителен?» — придушенно спросил он. «Да», — сказал я, наслаждаясь его ужасом. «Так мне начать снова, или вы будете задавать вопросы?» Он снова взял сигару. «А миссис Дедрик, то есть Сирена Маршленд, знает об этом?» «Теперь уже знает». Он сокрушенно вздохнул и пожал плечами. «Ну что ж, начинайте свой рассказ. Только не ожидайте, что я поверю вам. Большая часть моей теории — это догадки и предположения», — начал я. «Кое-какие из них подтверждаются фактами, кое-что нет. Нам точно известно, что Барретт возглавлял организацию по контрабанде наркотиков. Ли Дедрик и Льюит Феррис были его помощниками. Дедрик занимался Парижем, а Феррис доставлял марихуану сюда из Мексики. Это мы можем доказать. Нам также известно, что у Дедрика была жена», — я указал на Мэри Джером, — «которая не подозревала, чем он занимается. Потом он женился на Сирене Маршленд, соблазнившись ее деньгами. А дальше начинаются предположения. Шофер Суоки обнаружил, кто такой Дедрик. Не знаю, может, он пытался шантажировать его или грозил разоблачением, но так или иначе Дедрик увидел, что его планы в отношении состояния Сирены летят на воздух. Тогда он убил Суоки, а чтобы скрыть убийство и выудить у жены как можно больше денег, он организовал свое собственное похищение. План удался на славу. Все решили, что Суоки убит киднаперами, а Дедрик действительно похищен. В осуществлении этого плана ему помогал Барретт. Пока Дедрик прятался в его квартире, он взял выкуп и подбросил улики Пирелли. Сделать ему это было нетрудно, так как их квартиры находятся напротив друг друга. Барретт ненавидел Пирелли и подбросил ему удочку, револьвер и часть денег из выкупа. Потом он сообщил об этом полиции, и Пирелли был схвачен. Брэндон взглянул на Мифлина и насмешливо фыркнул. «Знаете, на что это похоже?» Он стукнул кулаком по столу и сердито уставился на меня. «Это типичный бред, Меллори. Вы пытаетесь вытащить Пирелли из-за решетки. Ничего из сказанного вами не убедило меня в том, что он не участвовал в похищении. Вы располагаете еще какими-нибудь данными? Телефонистка Грейси Лемон, работавшая в доме, где жил Барретт, видела, как он пронес в дом удочку. Она пыталась шантажировать его, и по его поручению Дедрик убил ее». Брэндон ехидно усмехнулся. «Кто убил ее, вы говорите?» «Дедрик. Мужчина в желтовато-коричневом костюме, с которым Джой Брэндон видела Грейси.